Глава 2. Наш любитель адских миров. «Веспасиан», — сказала инспектор Эйнсли Лоубер, искося глядя на Недертона поверх поднятого воротника пальто. «Наш любитель адских миров. Помните такого?» «Это вы убили его в Роттердаме», — подумал Недертон. Не то чтобы она сама ему об этом сказала, да он и не спрашивал. «Тот, который создавал ужасные срезы, где идет нескончаемая война?» «Мне было интересно, как он так быстро превращал их в кошмар», — продолжала Лоубер, быстро шагая по набережной Виктории сквозь серое утро под каплющими кронами деревьев. «И я все-таки занялась этим вопросом». Недертон прибавил шаг, чтобы не отстать. «И как же?» Он не видел ее с рождения Томаса, с тех пор, как взял отпуск по уходу за ребенком. Сейчас, насколько он понимал, отпуску пришел конец. «Мне неприятно, что мы называем их срезами», — сказала Лоубер. «Они короткие, поскольку мы создаем их, когда проникаем в прошлое и осуществляем первый контакт. Правильнее называть их ветвями, поскольку они именно ветви. Веспасиан, судя по всему, нашел простой способ усилить эффект бабочки, который состоит в том, что даже самое мелкое изменение может вызвать большие и непредвиденные последствия. Осуществив первый контакт, он немедленно прекращал связь. Через несколько месяцев возвращался, смотрел, что изменилось, и очень решительно вмешивался. Результаты были впечатляющие, хоть и ужасные, и чрезвычайно быстрые. Изучая его метод, я наткнулась на еще один так называемый срез, где он инициировал контакт в 2015 году, задолго до самых ранних известных контактов. Не знаю, как ему удалось проникнуть так далеко в прошлое, но теперь у нас есть доступ в этот срез». Они поднимались на обзорную площадку над рекой. «Возможно, там у нас есть шанс достичь лучших результатов, чем прежде», — продолжала Лоубер. Они вышли на площадку и приблизились к парапету. «И для этого мне нужны вы. Контакт до сих пор был по необходимости ограниченным из-за очень большой технологической асимметрии, но, думаю, мы нашли лазейку. Очень скоро понадобится ваш опыт общения с контактерами». «Вы сказали, контакт был ограниченным?» «Тетушки, например, там почти неприменимы». «Тетушками они называли ведьмовской ковен полуразумных алгоритмов службы безопасности». Недертон поморщился при одном их упоминании. Из Темзы выпрыгнула пестрая рыже-белая химера, 4 метра от головы до хвоста, скопление глаз фонарей над мультяшными щупальцами, и тут же занырнула обратно, оставив за собой след бежевой пены. «То есть вы не можете натравить на срез команду аналитиков и заработать там столько денег, сколько потребуется?» — спросил Недертон. Разумеется, он видел, как она именно это и проделывала в других срезах. «Не можем. Даже простейшая связь и то бывает обрывочной». «И что же мы в таком случае можем?» «Косвенно поддержать автономного самообучающегося агента», — сказала Лоубер. «Затем подтолкнуть его к более активной деятельности. По счастью, они там безумно увлечены ИИ, хотя того, что мы называем этим словом, у них практически нет. Однако мы проследили исторические линии опасных тенденций в наших ИИ-разработках и нашли то, что нам нужно у них». «Опасных тенденций?» «На стыке самой безответственной погони за прибылью и военных заказов наиболее опасного толка. Подробнее расскажу за бранчем, если у вас есть время». «Конечно», — ответил Недертон, как всегда отвечал в таких случаях. «Мне хочется сэндвичей». Лоубер отвернулась от реки, сочтя, видимо, что химеры было вполне достаточно. «Солонина», — сказал он, — «с горчицей и укропом». Его любимые сэндвичи в Мерилебонской бутербродной, где обычно перекусывала Лоубер. И еще он, несмотря на давнее знакомство, невольно думал, что будет есть с единственным в своем роде полумифическим автономным судьей-палачом. Именно таков был ее настоящий род занятий, несравнимо более значимый, чем официальная должность в правоохранительных органах или личные проекты, участие в которых она привлекала Недертона, насколько бы серьезно она к ним не относилась. От настоящего ее рода занятий ему хотелось держаться как можно дальше. Они вернулись к ее машине, которая поджидала незримо. Нападавшие на крышу желтые листья, казалось, магически висят в воздухе.